Когда карета выехала из ворот и повернула на Елисейские поля, от соседнего особняка как раз отъезжал сверкающий медью розовый электрический экипаж. Это средство передвижения, большая редкость, все же не вызвало бы у Мелани возгласа удивления, если бы не необычный облик управляющего им человека. Рядом с бесстрастным лакеем, разодетым в пух и прах, сидела подвижная молодая женщина во всем розовом, уверенно правившая необыкновенной самодвижущейся коляской. Она неустанно улыбалась и посылала оглядывавшимся на нее прохожим воздушные поцелуи, прижимая к губам длинные музыкальные пальцы, обтянутые розовой замшей перчаток. «Как она хороша!» — воскликнула Мелани в восхищении. «Никогда ее не видела. Наверное, иностранка. У вашей матери бывает много гостей. Тем не менее, я бы удивился, если бы вы увидели эту молодую особу в ее салоне», — отозвался ее спутник с усмешкой. «Почему? Она очень элегантна. Возможно, даже слишком. Но тут дело вовсе не в одежде. Эта особа принадлежит к категории женщин, о существовании которой таким девушкам, как вы, не положено даже подозревать. Хотите сказать, она кокотка?» — спросила Мелани с непосредственностью смутившей ее спутника. «Откуда вы взяли это слово? Девушке не пристало даже его слышать. А уж что касается его значения, то...» У него был такой шокированный вид, что Мелани покатилась со смеху, с наслаждением обнаружив, какое это удовольствие — заставить молодого человека спуститься с небес на землю. Немало зная от своей подружки Иоганны, считавшей себя авторитетом по части парижской жизни, она вдруг усмотрела в этом разговоре возможность развлечься. «Если вы скажете мне, как зовут эту даму, я вам расскажу, кто такая кокотка. Вы хотите узнать ее имя? Зачем оно вам? Чтобы убедиться, что я права. Говорите. Или оно вам неизвестно?» «Известно. Ее зовут Эмильенет Алансон. Только ваш дед отгрызет мне уши, если прознает, о чем мы с вами болтаем. И напрасно. Если он считает, что в моем возрасте пора интересоваться политикой, значит, я уже не так мала, чтобы начать понимать, кто живет в Париже. Выполняю обещание. Кокотка — это такая женщина, которая, в общем, живет с мужчиной, не выходя замуж, получает от него много подарков, особенно драгоценностей. А когда этот мужчина женится или остается без денег, она ищет себе другого. Вот. А что до мадемуазель Эмильен Далансон? Не собираетесь же вы мне сообщить, что знакомы с ней?» «Конечно, нет. Иначе зачем было бы спрашивать, как ее зовут? Но она известная персона, кажется. Певица?» Оливье Дербле достал платок и вытер потный лоб. Эта девчонка говорила чудовищные вещи с ангельским видом, сама явно не подозревая об этом. «Полагаю, да. Но откуда, черт возьми, вы все это взяли? По словам вашего деда, вас воспитали в строгости и очень вас берегут». «Так и есть. У меня всего одна подруга. Но даже в самых строгих школах ученики болтают друг с другом на переменках. Лично у меня есть дядя, очень светский человек и любитель развлечений, а я, бывает, подслушиваю под дверями гостиной. Это так любопытно, особенно когда речь заходит о принце Уэльском и о мадемуазель Эмильен д'Алансон, да и о других тоже. Помню, как смеялась мама. Я, конечно, не всегда улавливала, над чем она смеялась. Кажется, мы уже приехали. Привратник распахнул перед каретой ворота. Встречать ее вышел Полен. Мелани с очаровательной улыбкой повернулась к своему спутнику. «Спасибо, что проводили месье Дербле. Надеюсь, вы меня не выдадите?» «Мне трудно себе представить, как бы я стал пересказывать наш разговор вашему деду, но можно задать вам один вопрос?» «Почему бы и нет? Вам хотелось посильнее задеть меня?» «Что заставляет вас так думать?» «Похоже, я вам не очень симпатичен. Я недостаточно вас знаю, но мне действительно захотелось узнать, такой ли вы скучный или это обманчивое впечатление?» Он спрыгнул на землю, снял шляпу, подал ей руку, чтобы помочь выйти. По его флегматичной физиономии было невозможно понять, ранила ли его дерзость Мелани. Когда она покинула карету, он лишь спросил: «И каков ваш вывод?» «Что дорога показалась мне совсем не длинной. До свидания, месье Дербле». «До свидания, мадемуазель Мелани». Мадемуазель была очень довольна собой. Когда вернулась в свою комнату, а затем перешла в класс, вернее, небольшую гостиную с письменным столом посередине, где ее ждала, конечно, фрейлин. Та усердно вышивала свою дорожку на стол. Мелани, устав от болтовни, молча устроилась рядом с ней с книжкой. Несколько последующих дней показались ей чрезвычайно тусклыми. Семья решила, что курсы мадемуазель Дезир ей больше ни к чему, и теперь бывшую прилежную ученицу тяготила праздность. Ее подруга Иоганна фон Релниц еще не вернулась из Австрии, и, как явствовала из ее письма, должна была возвратиться только в конце месяца, чтобы участвовать в балу по случаю 16-летия Мелани. Альбина постоянно где-то бывала, но дочь с собой не брала. То и оставалась только компания фрейлин, а также мадемуазель Люсиль. Это когда она бывала на примерках в ателье Пакена. В довершение всех зол четверговый обед с дедушкой в Живерни был вдруг отменен по причине неожиданной поездки Депре Мартеля-старшего в Голландию. Да еще Франсис целую неделю обходил стороной дом мадам Депре Мартель. Его отсутствие обеспокоило Мелани. Напрасно она твердила себе, что он, скорее всего, отправился охотиться в какой-нибудь лесной замок. Трудно было не связать происходящее с недавней стычкой деда и матери Мелани, кончившейся слезами Альбины. Но в конце концов небо сжалилось над брошенной бедняжкой. Внезапно, без всякого предупреждения, явился дядя Юбер и пригласил ее на обед. Дом тотчас наполнился радостью. Дяди не было в Париже больше 3 месяцев. И он привез целый мешок занимательных историй. Благодаря состоянию, унаследованному от матери, и, главное, от крестной, жадной старой девы, дарившей ему на каждое Рождество шоколадку и монетку в 1 франк, а потом, ко всеобщему изумлению, отписавшей сиротке миллионы, Юбер де Премартель предпочитал свободную и веселую жизнь богатого холостяка. Был жизнерадостен, спортивен и щедр и презирал суровые радости биржи, где поклялся никогда больше не показываться. Неизменно находясь на острие прогресса, в июле он участвовал за рулем своего «Дебьон Бутона» в большом автомобильном пробеге «Париж-Вена». Но завершающую часть пути проделал на поезде, ибо его машина испустила дух посреди Шварцвальда. Предоставив своему механику распорядиться железными останками по собственному усмотрению, Юбер поспешил в Вену, чтобы не пропустить 15 июля прибытие победителя Марселя Рено, управлявшего четырехцилиндровой моделью своего имени, и большой прием в честь этого события. После множества приключений дядя возвратился в Париж, где принял одно-другое приглашение на охоту из немалого количества, дожидавшегося его в милой квартирке на улице Жан-Гужон. Этого любезного, образованного, остроумного холостяка, притом богача и неплохого стрелка, приглашали наперебой. Тем не менее Юбер стремился еще до отъезда уговорить братьев Рено продать ему один из их четырехцилиндровых автомобилей. Ему также важно было обнять племянницу, к которой он был нежно привязан, что подтверждал подарками, привозимыми из каждого путешествия, чаще всего куклами или какими-нибудь приятными безделушками. В этот раз он презентовал ей ожерелье из изысканных жемчужин, золота и розовых кораллов и браслет в таком же стиле, при виде которых ротик Альбины скривился от зависти. «Слишком красиво для девушки». «Почему? Настанет день, когда ей достанутся бабушкины драгоценности. По-моему, ей уже поздно играть в куклы. Настало время украшать прелестную девушку, которой она вот-вот станет». «Вы так считаете?» — пробормотала Мелани. «У тебя есть какие-то сомнения?» «Ты еще меняешься, но у тебя великолепные волосы, и я счастлив отметить, что ты наконец-то стал носить подходящую тебе прическу. Глаза у тебя самые красивые на свете, и фигурка. Что надо? Умоляю вас, Юбер, не морочьте ей голову», — заломила руки Альбина. «Она еще девочка, и эти чудесные украшения немного преждевременны. Тем не менее, я надеюсь, что она наденет их на бал в честь своего 16-летия. Знаю, матери не замечают, как растут их дочери, но, по-моему, дорогая Альбина, вам пора смириться с очевидным. В каком возрасте вышли замуж вы сами?» «В 16 лет. Вам это отлично известно», — ответила она недовольно. «Значит, я прав. Нашими стараниями ты расцветешь», — заверил дядя племянницу. Мелани попросту обожала своего дядю Юбера и была без ума от радости, когда уже следующим утром он пригласил ее на велосипедную прогулку в Булонский лес. Велосипед, входивший в моду, он подарил ей незадолго до каникул и научил на нем кататься, но вскоре после этого отправился в свой автопробег до Вены, поэтому Мелани была вынуждена ограничиваться грустными велосипедными кругами по саду. Мать запретила ей вести железную лошадку в Динар под тем предлогом, что там ей будет не с кем кататься, и что она, Альбина, считает это занятие позорным. Сама она была слишком труслива, чтобы взгромоздиться на этот механизм. Хотя главной причиной был стыдливый отказ натянуть шаровары. В отличие от молоденьких девушек, она уже испытывала необходимость скрывать свои ножки от посторонних глаз. И вот на завтра, надев эти спасительные шаровары, тоже подарок Юбера, Мелани весело крутила педали бок о бок с дядей, мчась по аллее акаций. Прогулка вышла замечательной. С погодой повезло. Теплое солнце еще ласково золотило листву. По большому пруду гордо скользили утки и лебеди. За первыми торопилось неопытное потомство. Вторые одиноко купались в своей монаршей белизне. Мелани наслаждалась быстрой ездой по песчаной дорожке, держа спину прямо и надвинув соломенную шляпку чуть ли не на нос. Дядя Юбер держался теперь чуть позади, чтобы уберечь племянницу от нежелательных встреч, но не забывал следить за направлением и приветствовать снятием шляпы встречных всадников и велосипедистов из числа своих многочисленных знакомых. Народу на большой аллее было немного, зато хватало элегантных экипажей, колясок с очаровательными пассажирками, соперничавшими одна с другой вычурностью шляп и оперений, драгоценными мехами, украшенными редкими цветами и загадочностью облика. Лица были скрыты тюлем или легкой кисеей, смягчавшими блеск золотых ожерелий с жемчугом, бирюзой, полупрозрачной эмалью. Бриллианты и прочие драгоценные камни служили вечерними украшениями. Галопировать здесь решались немногие всадники, одетые на английский манер, и только им, а никак не другим велосипедистам, удавалось обогнать нашу парочку, так как Мелани обожала крутить педали и вкладывала в это занятие все силы. Но вдруг она затормозила, да так резко, что Юбер, отвлекшийся на чей-то особенно пленительный силуэт неподалеку, чуть в нее не врезался. «Что с тобой? Почему ты остановилась?» Обтянутая в белую замшу ручкой, она указала на ландо, свернувшее на поперечную дорожку. За ландо следовал всадник, которого она узнала бы из тысяч. «Это экипаж моей матери. В нем она совершает утренние прогулки, когда у нее есть настроение». «Ты уверена?» «Послушайте, дядя, мне ли не знать наши домашние коляски? Что же до мужчины верхом?» «Ты и его знаешь?» «Да, мы знакомы. Это маркиз де Варен». «Красавчик Франсис?» «Для дикарки ты слишком хорошо знакома с парижскими знаменитостями. Откуда ты его знаешь?» «По Динару. Это друг нашей соседки, миссис Хьюз Хеллетс, и моей матери». «Вот как?» Юбер больше не смеялся. Его губы под подстриженными светлыми усами, похожими на нежный шелк, озабоченно подобрались. Дядя и племянница провожали взглядом экипаж и всадника, пока тени скрылись за деревьями. Снова взглянув на свою спутницу и увидев, как она напряжена, Юбер нахмурил брови, но воздержался от комментариев. Он догадался, что тут разворачивается маленькая драма, о которой он раньше не имел понятия. Чтобы помочь Мелани прояснить ситуацию, он обронил с небрежностью, в которой нетрудно было уловить фальшь. «Тогда по коням, догоним их и преподнесем сюрприз». «Нет», — тихо ответила девушка, все еще глядя туда, где исчезли экипаж и всадник. «Наверное, мне будет лучше вернуться домой». «Так рано? А как же шоколад, которым мы хотели полакомиться у большого каскада?» «Перенесем это на другой раз. Не сердитесь, дядя Юбер, но я правда хочу домой». «Как скажешь». Возвращались они молча. Каждый был погружен в собственные мысли. Мелани, сама толком не зная почему, грустила. Пусть Альбина считала свою дочь воплощением наивности, но та не могла дать иного объяснения поведению матери, начиная с первого появления Франсиса на вилле Морган. У них с красавцем-маркизом де Вареном роман, который оба пытаются скрыть. Очевидной причиной этой скрытности — боязнь навлечь на себя гнев дорогого дедушки. Теперь все стало ясно. И хотя у Мелани не было совершенно никаких прав на этого молодого человека, она так страдала, что приняла решение объясниться с матерью. Поэтому, вернувшись домой, она отправилась в Альбинин будуар, где одна из служанок как раз разжигала огонь в камине из синего с прожилками мрамора. Мелани не любила эту комнату, полностью посвященную красоте ее матери. Там слишком сильно пахло ее новыми духами, герцогиня Пармская. Повсюду сверкали зеркала, у кресел была богатая обивка, толстые гардины имели тот же оттенок синевы, что камин. На удобном светло-сиреневом шезлонге очень хотелось растянуться. Не счесть было вас с пышными букетами роз. Все несло на себя отпечаток вкуса светловолосой хозяйки, обожавший отдыхать здесь в одиночестве, в полупрозрачных, распахивающихся халатах. В этот раз у девушки возникло ощущение, что она проникла во вражеский лагерь, и это только укрепило ее решимость. Несмотря на боязливое удивление молодой Люси и на взволнованную укоризну фрейлин, Мелани отказалась уйти, удивив их своим упрямством. Ей пришлось прождать добрый час. И вот, наконец-то, в будуар впорхнула мадам де Пре-Мартель в костюмчике из дымчато-серого сукна в перелине с муфтой из натуральной норки с букетиками пармских фиалок. Ее появление, как всегда, произвело сильное впечатление. Шуршание шелковых юбок не могло не заворожить. Мелани с горечью думала о том, повлияет ли когда-нибудь время на это хорошенькое личико, персиковые щечки, всегда так искусно причесанные золотистые волосы. Правда, присмотревшись, она заметила, несмотря на толстый тюль вуали, как мать бледна. Уж не свидетельствует ли неприсущая ей напряженность о какой-то неведомой беде? Видимо, ей заранее сообщили, что дочь дожидается ее в будуаре, потому что никакого удивления она не выказала, только недовольство. «Что ты здесь делаешь, Мелани? Мне не нравится, что ты здесь устроилась. Сделай мне удовольствие. Вернись к себе и позволь мне отдохнуть. Я немного устала». «Вас утомила прогулка в Булонском лесу?» — осведомилась девушка, даже не шелохнувшись. «Или свидание с господином Девареном? Такое секретное, что вам потребовалось прятаться в лесной чаще?» «Откуда ты знаешь? Ты взялась за мной шпионить?» «Ничего подобного. Мы с дядей Юбером катались на велосипедах по аллее акаций. И я узнала ваше ландо. Вас верхом сопровождал маркиз. Мы видели, как вы скрылись в лесу». «Ну и что? Какое тебе дело до моих действий? Почему бы мне не прогуляться с другом? Я же тебе сказала, ступай к себе. Сначала ответьте мне на один вопрос». «Вопросы? У тебя ко мне вопросы?» От презрения в тоне Альбины Мелани вздохнулась. Вся красная, она выкрикнула. «Всего один! Что происходит между вами и господином Девареном?» Отвешенная матерью с размаху пощечина причинила ей боль. Оправа камня на одном из колец слегка оцарапала ей щеку, но морально она осталась непоколебимой. Более того, то, что мать прибегла к насилию, выдало ее слабость. «Это не ответ, а доказательство того, что вопрос попал в яблочко. Неужели так сложно?» Теперь ей с трудом давались слова, словно каждая из них создавала новую, тяжелую для нее реальность. «Неужели так сложно признаться, что вы любите маркиза, а он любит вас?» Альбина отвернулась от дочери и стала нарочито медленно вынимать из волос длинные булавки с жемчужными головками, удерживавшие шляпку, и выкладывать их перед собой на туалетный столик. Молчание затянулось. Казалось, она подбирает слова и оттягивает момент, когда придется их произнести. Наконец она обернулась и оперлась о мраморную каминную доску. «Ты с ума сошла? Если хочешь знать, мы спрятались подальше от посторонних ушей, чтобы поговорить о тебе». «Обо мне?» — повторила ошеломленная Мелани. — «Зачем же эта секретность?» — «Из-за щекотливости темы. Франсиса, то есть маркиза де Варена, тревожит, как откликнется на его предложение брака твой дед. Он хочет жениться на тебе». После этого признания, потребовавшего от нее, как видно, непривычного напряжения сил, она выбежала в свою спальню, сильно хлопнув за собой дверью.